Книга восьмая. Кто попал на небеса? Глава первая. Она вышла на крыльцо коттеджа Андерсон у Soldiers Home в 3 милях от Белого дома, куда они сбежали от палящего летнего зноя города. Воздух был напоен ароматами свежескошенной травы. Звезды над ее головой освещали кобальтовое небо. Часы в гостиной пробили 11. Авраам появится с минуты на минуту. Она присела на открытой веранде, сняла туфли и чулки, прошлась по травянистому холмику. На вершине холма она растянулась на траве, опершись на локти и смотрела на огни Вашингтона. Авраам часто возвращался после обеда в Белый дом верхом на серой кобыле, принадлежавшей армии и прозванной Уордом Хилл Ламаном старухой Эйб. Ее не тревожило состояние одиночества. Здесь было спокойно. Авраам работал над тем, что требовало его внимания в вечерние часы. Ему трудно было оторваться от почтовой службы, куда поступали сообщения. И к тому же друзья из Спрингфилда и 8-го округа, Джошуа Спит, Уордхилл Ламан, Орвилл Браунинг и дюжина других, частенько собирались у него в кабинете и делились рассказами. Ему нужен был их смех и дружба. 11 июля Авраам назначил на место бывшего командующего генерала Уинфрида Скотта генерала Генри Галлика, который тут же приказал потомокской армии Маклеллана двинуться водным путем к северу и соединиться со свежей виргинской армией, только что сформированной под командой генерала Поупа. Но конфедератский Стонуолл Джексон ударил первым у Седер Маунтен и нанес большой урон армии генерала Поупа. Прошел месяц с тех пор, как Авраам написал свою прокламацию об освобождении рабов и зачитал ее членам кабинета. Госсекретарь Сьюарт придерживался той точки зрения, что прокламация должна последовать за военной победой, а не за поражением, ибо в последнем случае она была бы актом отчаяния. Поскольку недели после этого приносили лишь поражение, прокламация лежала без движения на столе Авраама. Она услышала звук копыт старухи Эйб, поднимавшейся по холму, встала и пошла к дорожке. В тишине ночи прогремел выстрел, а вслед за ним лошадь перешла на галоп. Мэри пробежала мимо дома к конюшне. «Авраам, что это за выстрел?» «Не выстрел, а просто громкий звук. Напугал до смерти старуху Эйб. А где твоя шляпа?» «Шляпа? О, старуха Эйб так рванулась вперед, что сорвала с меня мой 8-долларовый колпак. Я найду ее утром. Мы найдем ее сейчас». В 50 ярдах вниз по дороге она подобрала его запыленный черный цилиндр и обнаружила на нем пулевое отверстие. Она повернулась к Аврааму, ее глаза были широко раскрыты. «На 2 дюйма ниже, и твоя голова последовала бы за шляпой». «Это всего-навсего шальная пуля, выпущенная каким-нибудь партизаном». Цвет его лица приобрел зеленоватый оттенок, что никак не сочеталось с небрежным тоном голоса. «Позаботься, чтобы это событие не попало в печать, ладно?» «Бессмысленно тревожить народ. Авраам, ты должен согласиться, чтобы конный эскорт сопровождал тебя в Белый дом и из Белого дома. И, пожалуйста, не говори мне, что президенту неприличествует быть окруженным охраной с обнаженными саблями, словно он император». Они погасили огни в ничем не примечательной гостиной с посредственной мебелью и спертым воздухом, поднялись по лестнице в спальню, где стояла кровать красного дерева, секретер и умывальник. Авраам сбросил сюртук на кровать, подошел к окну и уставился на юг через Потомок. Уже полночь. «Ложись, поспи», — посоветовала она. Он повернулся спиной к окну. «Хорошо, Мэри, я лягу. Но даже во сне я не отдыхаю. Ничто, кажется, не может успокоить, когда встревожен». На следующее утро они встали в 6 часов. Авраам должен был приехать в военный департамент, в его телеграфную контору к 7 часам. Солнце уже палило. Когда он взял свою воскресную шляпу, Мэри объявила, что возвращается в Белый дом, это избавит его от поездок в одиночку по ночам. У Авраама были трудности не только с генералом Поупом, потерпевшим поражением, и Маклелланом, который упустил ценное время, так и не разбив лагеря, но и с новым военным министром Эдвином Стентоном, руководившим военным департаментом с такой яростной требовательностью, что те, кому он наступал на мозоли, ежедневно пробивались в апартаменты Линкольнов, чтобы пожаловаться на диктаторские методы Стентона. Конгрессмен Оуэн Лавджой из Иллинойса пришел на ланч и порекомендовал перемешать состав восточных и западных войск. Авраам направил его к Стентону с запиской, одобрявшей рекомендацию. Мэри, Авраам и Тат сидели еще за столом. Когда возвратился Лавджой, его лицо пылало. «Я показал секретарю Стентону ваше письмо. Он сказал, президент просто дурак». Мэри и Тат возмутились. Авраам лишь усмехнулся. «Ну что ж, если Стентон говорит так, то я, видимо, должен быть дураком, ибо он почти прав». В этот полдень Стентон посетил кабинет президента. Возвращаясь в военный департамент, он проходил по южной лужайке, где Тат играл со шлангом садовника. Когда Стентон оказался в зоне достигаемости, Тат направил на него шланг и облил ему лицо, а затем прошелся вверх и вниз по всей фигуре министра. Мокрый, как курица, и шипящий от ярости Стентон притащил мальчика к Мэри и Аврааму. «Я проучил его, пусть не называет моего отца дураком!» — кричал Тат. Родители многозначительно посмотрели друг на друга. Авраам повернулся к министру. «Стентон, лучше помиритесь с Тадом. Вы портите отношения со всеми, понося и ругая всех. И Тат не единственный, кому не нравится ваше замечание в мой адрес. Если вы сможете превратить этого мальчика в своего друга, вы скорее преуспеете в задаче выиграть войну и спасти Союз». Через 2 дня Стентон поднялся в семейные апартаменты и выдал 9-летнему Таду патент лейтенанта добровольцев Соединенных Штатов и союзную униформу с эполетами. Последняя схватка у Белого дома была улажена. Воздух в Вашингтоне был удушливо зловонным от окружающих болот, но еще более удушливой была тишина, установившаяся в столице. В те редкие моменты, когда ей удавалось завлечь Авраама в семейные апартаменты, чтобы выпить холодного лимонада или немного расслабиться, он рассказывал ей доверительно, что 40-тысячная виргинская армия генерала Поупа потерялась к югу от Булран. Вот уже 3 дня от него нет ни телеграфных сообщений, ни курьеров. Генерал Маклеллан, наконец-то продвинувший свою армию к Акуа-Крик, что находится примерно в 20 милях к югу от Булран, не пойдет на сближение с виргинской армией, не получив от генерала Галлика заверения, что он, а не Поуп, примет командование объединенными силами. «Я истратил половину своего времени, пытаясь установить, где находятся генералы», — сетовал Авраам, «а вторую половину времени, чтобы получить известие с фронта». Теперь, к концу августа, они узнали, почему была перерезана связь. Мятежные силы вбили клин между армией Поупа и Вашингтоном. В течение всей пятницы была слышна канонада. Мэри надеялась отвлечь Авраама, пригласив его пройтись с ней в питомник, посмотреть яркие краски цветов позднего лета. Он заметил бесстрастно: «Я не разбираюсь в красках, поэтому обращаю мало внимания на цветы». На следующий день слышался приглушенный гул со стороны Виргинских холмов. В полдень, изменивший направление ветер, донес до Белого дома запах порохового дыма. В полночь, в то время как они сидели в библиотеке, пытаясь веерами отогнать залетавших через открытые окна москитов, пришел Джон Хей с сообщением от генерала Галлика о том, что развернулась крупнейшая битва, и он направил на подкрепление Поупа все имеющиеся резервы, и что к рассвету должны быть приятные изменения. Проснувшись через несколько часов, она увидела над собой пепельно-серое лицо Авраама. «Мэри, нас вновь отхлестали. Армия генерала Поупа оттеснена с поля битвы». Она буквально подпрыгнула. Как это могло случиться? Ведь армия Маклеллана была совсем рядом. Маклеллан не присоединился к Поупу. То, что я боялся, случилось. Генерал Ли сделал бросок на север, соединился со Стоунуллом Джексоном и разнес наши силы в пух и прах. Это второе несчастье у Булл-Ран. Они направились к причалам у 6-й стрит, куда белые речные катера доставляли раненых. Гудки катеров меланхолично оповещали о своем прибытии. С берега реки Мэри видела покрытые простынями тела убитых, уложенные на носу катера. Катера причаливали осторожно, почти бесшумно. На них поднимались служащие госпиталей с носилками, старались ступать аккуратно, чтобы не задеть раненых, лежавших на палубах, поднимались на берег со своим печальным грузом. Каждый санитарный фургон отправлялся к заранее расписанному госпиталю. «Бедные парни», — сказал Авраам со слезами на глазах. «Эти страдания, эти потери жизни чудовищны. Не могу перенести этого». Тысячи бежали из столицы на поездах, в экипажах, в фургонах, как это уже было в апреле 1861 года. Вновь перед казначейством лежали мешки с песком, грузчики выносили из военного департамента важные документы, чиновники гражданских департаментов проходили военную подготовку прямо на улицах. Мэри проводила большую часть времени в Линкольнском генеральном госпитале, всячески стараясь помочь раненым. Солдаты лежали на одеялах, проходах, в операционных хирурги ампутировали руки и ноги, извлекали пули. Она думала: единственный победитель — смерть. Мы работаем и надеемся, молимся и сражаемся. Мы немного выигрываем, но смерть отнимает все. Она пришла домой в сумерках и нашла Авраама в его кабинете. Он с лицом страдальца шагал взад-вперед. Услышав, что она входит, он воскликнул: «Маклеллан хотел, чтобы Поуп потерпел поражение. Он так напуган свершившимся, что его прохватил понос. Генерал Галлик в постели в состоянии нервного срыва. Секретарь Чейз говорит, что мы не сможем собрать денег. Секретарь Стентон утверждает, что Поут — это позорище. Наша армия побита, наши генералы опозорены, деньги растрачены. Не знаю, что делать, Мэри, не знаю, что делать». Она заставила себя сделать подобие улыбки. «Давай поедим. Ведь мы можем оказаться в плохой форме, чтобы встретить генерала Ли, когда он подъедет к Белому дому принять нашу капитуляцию». Он распрямил сутулые плечи. «Они заставят нас заменить наши души на железные, прежде чем разделаются с нами, не так ли?» Она подумала о мертвых, лежавших на носовых палубах катеров под простынями. Иногда я думаю, что нам осталось только это. Нет больше душ, есть только заменившее их железо. Сон не приходил. Они бродили босиком из одной спальни в другую. На заре она оделась, нагрузила повозку спиртными напитками, мясом, цветами, всем тем, что имелось в Белом доме, затем достала свои последние сбережения из запертого ящичка, положила их в корзинку и отправилась за дополнительными покупками. Перед фасадом госпиталя на Джудишари-Скоуэр рядами лежали обнаженные мертвые солдаты, и столяры сколачивали из досок гробы. Мимо нее проехали телеги и фургоны с гробами, направлявшиеся к Soldiers Home. Поуп потерял 14 тысяч человек, Ли – 9 тысяч. Свидетельства против Маклеллана были уничтожающими. Его телеграмма Аврааму, чтобы Поуп сам выбирался из своих затруднений, призывы командующих 20 тысячами солдат, рвавшихся в бой, а затем узнавших об утверждениях Маклеллана, будто они не готовы к бою. За завтраком Авраам молчал. Он получил сообщение от военного департамента о продвижении генерала Ли в Мэриленд, что прокладывало путь генералу Конфедерации в Пенсильванию. Впервые мятежная армия вторгалась на север. Вопрос уже не стоял, может ли север завоевать юг. Он стал вопросом, а не захватит ли юг север. Авраам поставил свою кофейную чашку на блюдце. «У меня нет выбора. Мы должны использовать те инструменты, которыми располагаем. В армии нет другого, кто мог бы возвести укрепление хотя бы наполовину хорошо, как он. Он превосходит в умении подготовить других к бою». Мэри посмотрела на него в изумлении. «Конечно, ты не можешь так говорить о Маклеллане. Я пойду к нему домой и попрошу его принять командование войсками Поупа. Это единственная надежда спасти Вашингтон». Она застыла в своем кресле. Пресса Союза была в ярости против Маклеллана. Члены кабинета проклинали его. Она могла представить себе, что обрушится на Авраама, когда он объявит о своем решении. Но Авраам оказался прав. Маклеллан под давлением открытой всеобщей враждебности совершил чудо реорганизации. Через 48 часов он отправил передовой отряд на поиски сил генерала Ли. На следующий день армия Маклеллана выступила в поход. Вновь Мэри вышла на северный портик, принимая вместе с Авраамом смотр армии Союза, выступавшей на подавление мятежа. Авраам воскликнул: «Торжественно клянусь перед Господом, что если генерала Ли выдворят из Пенсильвании, я увенчаю результат декларации об освобождении всех рабов. Общественность поддержит такое решение». «Аминь», — тихо сказала она. Через неделю пришло сообщение, что Маклеллан перехватил мятежного курьера с инструкциями генерала Ли генералу Джексону. Две многочисленные армии столкнулись у Антейн-Там-Крик в штате Мэриленд. Это была первая битва на северной территории. К концу дня 20 тысяч солдат обеих армий лежали убитыми и ранеными в садах и на полях зрелой кукурузы. Раненый генерал Ли был вынужден отвести свою армию назад в Виргинию. «Пришло время, Мэри, — сказал Авраам. — Хотелось, чтобы оно было получше. Хотелось, чтобы мы были в лучших условиях. Но я выполню свое обещание».